и повадках плезиозавров. Сведения были скудноватые. Дополняя их логическими выводами и воображением, я попытался смоделировать картину нападения подобного чудовища на людей и робота. Картина не получалась. Плезиозавр не мог бы справиться ни с водолазами, ни с роботом. Внезапно комната озарилась ярко-оранжевым свечением, и послышался зуммер общей тревоги. Почти одновременно заиграл сигнал видеомагнитофона. Я включил экран, на нем возникли лица профессора Ветрова и его жены. Мне показалось, что у Людмилы дрожат губы. Впрочем, нет, не показалось. Исчез дежурный техник. Вышел из города, чтобы закрепить флянец трубы. Помощник то же самое, но с уточнениями места и времени происшествия начали передавать по каналу общей тревоги. Я записал в память. Техник с помощником. Помощник невредим. Квадрат 48. Главный ствол. Я на месте происшествия. Тревога разлита в воде. Запах тревоги. Ощущение тревоги. Состояние тревоги. Что или кто излучает опасность? Чудовище? Я включил большой сонар, усилил работу обонятелей. Глухо. На экранах нет всплесков. Никаких признаков крупного работающего организма. Может быть, ощущение тревоги во мне самом, в моем мозгу, в ошибочных моих предположениях? Я проанализировал цепь мыслей и ощущений, приведших меня в тревожное состояние. Так прокручивает шахматист последовательность ходов, позволивших противнику добиться перевеса. Но в отличие от шахматиста, мне вначале нужно установить, кто же в данном случае является противником. Не играю ли я сам против себя? Послушно включилась система высшего контроля, позволив установить, что мой мозг функционирует нормально. Я не видел противника, но заметил ходы. А это уже немало. Воздерживался от поспешных предложений. Моделируя на основании своих расчетов возможные ситуации гибели людей и робота, я в то же время не давал полной свободы воображению. Итак, сигналы об опасности возникли вне меня. Загадочность смерти троих людей, исчезновение робота. Достаточно ли этого, чтобы появилось предчувствие новой смерти? Кто же может быть ее виновником? Где он скрывается? Где произойдет непоправимое? Здесь, в 48-м квадрате? Мои органы работали с полным напряжением и все же не могли обнаружить источник опасности. Квадрат 48 открыт мне. Я осмотрел и ощупал его лучами локаторов, прослушал и обнюхал обонятелями. В нем не было никакого некто, несущего опасность. Я устал от напряжения. Мной начало овладевать состояние оцепенения. Организм спасался от перегрузки. Торможение ощутимо охватывало мозг, сонары, локаторы, мышцы рук, ног, вспомогательных плавников. Я не сопротивлялся, даже способствовал его распространению по телу. Чем полнее будет расслабление, тем меньше времени понадобится для отдыха. Я парил в воде неподвижно, невесомый, распластанный, без мыслей, без желаний, в ласковой дреме и истоме, почти неживой, как лист водяной лилии, как обрывок водоросли, неколеблемый течением. Я и среда становились едины, и как бы я растворялся в ней, объединялся с матерью всех живых существ, чувствовал себя ее частью. Это состояние и называют наиболее полным единением с природой. Растворение — путь назад, к истокам эволюции. Отделение вплоть до полного — путь вперед, возможность познания себя, среды.